Глава 18. Последствия добрых дел. В таверне «Уютный уголок» мы с Бариной провели почти 2 часа. За бутылочкой хорошего вина душевно поговорили о нас и наших друзьях, об успехах проснувшегося Мара, немного потанцевали и в прекрасном настроении вернулись в поселок. По дороге пообещал, что дома расскажу о причинах предстоящей поездки. С Ялгусом мы пообщались еще до моего посещения таверны. С помощью мысли речи рассказал ему о намеченном путешествии и спросил, хочет ли он отправиться со мной или останется с дедом. Паренек ожидаемо загорелся идеей похода к древнему замку. «Спасибо за замечательный вечер, Алтон. Теперь я готова услышать даже тревожные новости. Правильно понимаю, что твои меня вряд ли обрадуют?» «К сожалению, да». Пришлось вывалить на подругу целый ворох информации о пробуждении призрачной стражи, о Тигане, который по моей просьбе будет присматривать за ней, о разговоре с ректором, предложившим поскорее отправиться к замку Громовских. Главное, оставил напоследок. «А еще придется открыть свою самую опасную тайну, любимая. Честно скажу, что не собирался этого делать». «Почему? Ты мне не доверяешь?» Она была скорее удивлена, нежели обижена. Мы сидели на уютном диванчике в гостиной. Мара и Ялгуса отрядили охранять домик, заодно велев привидению помогать магическому питомцу в освоении мысли речи. «Разумеется, доверяю. Просто есть знания, которые очень опасны для тех, кто ими обладает. Ты что-нибудь слышала о магии пустоты?» Она ненадолго задумалась, сдвинув брови к переносице. «Не припомню. Это, случайно, не запретные чары?» «Скорее, забытые. О волшебниках, не имеющих источника, знаешь?» «Алтон, ты меня так разыгрываешь? Все знают. Нет источника, нет магии». «Однако ты забываешь о тенях, Барина. Приятно иногда ощущать себя эдаким знатоком». «Погоди, разве тени могут принадлежать тем, у кого нет дара?» «Как мне объяснили, наличие дара не всегда завязано на источнике магии. На эту тему я как-то имел продолжительный разговор с Ургасом. Он мне тогда многое рассказал о магических каналах, источнике жизни и магии. По его словам, каналы позволяли творить чары, используя тени, если обладать особым жизненным источником. В чем его отличие от обычных, учитель объяснить не сумел. Слабые догадки на сей счет у меня появились после того, как я попал в некую сферу со снежинками и принялся приводить в порядок висевший в ее центре комок разноцветных шлангов. «Но ведь источник потому так и называется, что способен генерировать магию, усиливающуюся при прохождении через каналы». Рассказал ей все, что сам знал, добавив в конце: «О пустотниках практически нет открытой информации, а до закрытых архивов Ургас пока не добрался». «И чем твоя магия отличается от обычной? Я не замечала в твоих заклинаниях ничего особенного». «Чарами пустоты я стараюсь не пользоваться намеренно. Прибегал к ним только в самых безвыходных ситуациях». «Это когда вытаскивал меня из лап Тарнуцкого?» Барина улыбнулась. «Да, там без магии пустоты не обошлось». Не стал уточнять, что пустотную магию применил Ялгус. Но это его тайны. «А почему решил сознаться сейчас? Что-то случилось?» «Ректор предупредил. Пробудив призрачную стражу в академии, я заявил о своей принадлежности к пустоте. Мало кто придет к такому выводу, но знатоки найдутся. И они сразу присоединятся к нашим врагам. Находиться рядом со мной становится все опаснее и опаснее, и ты об этом должна знать. Граф Селамский предложил тебе отправиться в имение Громовских, чтобы уберечь от врагов? Но он же очень сильный волшебник. Девушка придвинулась ближе и взяла меня за руку. Моими способностями могут заинтересоваться очень знатные вельможи, в том числе и король. Простолюдина сделать послушной собачкой монарху ничего не стоит, а в мои планы это не входит. Ректор уверил, что владение замком сразу поднимет мой статус. К тому же, тут как нельзя подходит поговорка «Мой дом – моя крепость». Проникнуть в имение Громовских без разрешения хозяина невозможно. Барина задумалась, еще сильнее прижавшись ко мне. «Все равно несправедливо. Ты им пробудил стражу, а тебя сразу выгнали из-под ее охраны». «Получается так», — невольно усмехнулся. «Как говорится, ни одно доброе дело не останется безнаказанным». «А почему ты решил, что древний замок тебя признает хозяином?» «Вчера я убедился, что действительно являюсь потомком Громовских». «Разве это возможно? Ты же говорил, что попал к нам из другого мира». «И сейчас говорю. Не понимаю только пока, как оказался в том мире. Я ведь подкидыш». «Горец, умеющий танцевать как бог, чужак, прибывший из иной реальности, потомок древнего рода, маг без источника. Пустотник. Я ничего не перепутала?» «Забыла самое главное». «Да? Ну, удиви меня». «Я твой жених». «А ты уверен, что обычная девушка подходит могучему волшебнику и знатному вельможе?» «Обычная девушка», — перебил я подругу. «Ты когда выйдешь за меня замуж?» Она резко замолчала, а я продолжил, понимая, что подобные предложения делать стоит иначе. «Еще в Ибериуме я был очарован, когда увидел одну зеленоглазую красавицу. Мне тогда сразу сказали, чтобы даже смотреть в ее сторону не смел. А я смотрел, окунаясь все глубже в омут колдовских глаз, хранил в сердце нежный образ и продолжал мечтать о самой лучшей девушке. Очень надеюсь, что скоро мечты сбудутся, и моя богиня выйдет за меня замуж». «Везет же некоторым красавицам», — с придыханием произнесла она. «О них грезят, считают богинями, а тут хоть пропади. Вот у меня, к примеру, тоже глаза зеленые». Пришлось заставить ее замолчать продолжительным поцелуем, закончившимся страстными объятиями, и не только. Интерлюдия. «Брат маркиз Зионский тобой весьма недоволен», — проворчал граф Олим Рунской. «Ты не справился с Парнамским, до сих пор не вышел на Алтона. Понимаешь, чем это может закончиться?» «Понимаю. Капризный вельможа обвинит нас во всех грехах, пошлет куда подальше, и твоим надеждам придет конец». Старший Рунской давно пытался втиснуться в круг приближенных его величества, и первым шагом к этому должно было стать сближение с одним из знатных вельмож. Герцог Орданский, маркиз Ионский и герцог Драунский были как раз такими персонами. Помимо них, еще один герцог и маркиз считались обласканными властью монарха, но идти на контакт с ними многие опасались. Род Рунских являлся одним из богатейших в Мериги, однако родовые поместья располагались близ границы королевства, что в глазах остальных аристократов автоматически превращало их в провинциальных вельмож. В столице Рунских не особо жаловали, и граф Олим всеми силами пытался изменить существующее положение дел. «Не моим, а нашим, брат. Шанс стать графом у тебя сейчас как никогда велик. Как вспомню личико племянницы маркиза, сразу приходит понимание, что мне и в виконтах неплохо, — скривился Иргум. Чтобы находиться поближе к Зионскому, граф купил в столице небольшой особняк, куда и пригласил Иргума для обсуждения накопившихся проблем. Братья расположились в синей гостиной. Еще в особняке имелись розовое и бежевое. «Никто не заставляет ею любоваться, брат. Как там говорят? Главное смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Вот и смотри. А при исполнении супружеского долга не обязательно зажигать свечи». «Не стану спорить, ваше сиятельство», — вздохнул виконт. В комнату вошел слуга с подносом и поставил на стол перед братьями вазу с фруктами, два бокала и кувшин красного вина. Налив вино, он удалился. «Спорить со мной действительно не стоит», — Олим кивнул. «Лучше скажи, что делать будем? Надо как-то убедить Зионского, что мы ему необходимы. Он мне сегодня днем высказал сомнения по этому поводу». «Все я понимаю. Подключил свои связи внутри Академии. Нашел исполнителей. Передал мощный артефакт. По самым грубым прикидкам, Алтона еще пару часов тому должны были вывести за ворота. Похоже, он опять выкрутился. Не знаю, как ему это удается, но подозреваю, что за одаренным присматривает кто-то из влиятельных персон». «Что там опять не срослось?» — с досадой в голосе спросил граф. «Не знаю. Мой человек пока не выходил на связь». «Твой или маркиза?» — решил уточнить старший брат. «У Зионского после недавних событий в Академии почти никого не осталось. Мне маркиз назвал лишь три имени, так что подключать пришлось своих должников. И очень много денег». «О деньгах беспокоиться не стоит, но результат нужен как можно быстрее. Тут заговорили о принадлежности Алтона к роду Громовских. Это не совсем то, чего я ожидал. Род очень древний. Наверняка когда-то даже мог претендовать на трон Мериги. Не думаю, что трехрогий амулет среагировал бы на какого-то Громовского», — раздраженно произнес Олим. Именно с этого амулета и началась еще в Эбериуме охота на парня. «Погоди, ваше сиятельство. Но помимо крови Громовских должна быть и другая. Думаешь, Парнамский не напутал с Граневскими?» Доклад виконта Парнамского, маркизу, братья изучили досконально. «Иргум, пока точно ничего не известно, а после полного анализа к одаренному будет не подобраться. Вполне возможно, его там же и прикончат. На месте Алтона я бы точно не стал подходить к анализатору. Но он же не знает, что на него среагировал трехрогий амулет». В свое время люди графа Рунского скупили все трехрогие, их еще называли трехзубами, амулеты, которые сумели отыскать. Потом об их существовании в Мериги попросту забыли. Впрочем, у Зионского такой амулет все же отыскался, и маркиз наверняка собирался лично убедиться в словах Олима. «Что собираешься предпринять, виконт? Времени у нас практически не осталось. Срочно нужны самые решительные меры». «Согласен с вами, граф. Предлагаю сыграть в открытую. Рассказать Алтону об амулете, напугать последствиями и пообещать призрачный шанс на спасение. Если он с мозгами, должен клюнуть». «Один раз он уже обвел тебя вокруг пальца, когда в грозовой сезон сбежал в живую степь. Думаешь, сейчас будет по-другому? Мои люди расставлены вокруг Академии. Главное, чтобы Алтон вышел за ее пределы. А вдруг он выйдет вместе с ректором? Сам же говорил, глава Академии проявляет интерес к парню. Но не настолько, чтобы стать его нянькой. Да и вряд ли сам Алтон пойдет к Силамскому с подобными новостями. «Прошу прощения, ваше сиятельство!» В комнату заглянул слуга. «Просили передать важное сообщение господину Иргуму». «Передавай», — согласился граф. Слуга быстро положил бумагу на стол и покинул комнату. По мере того, как Иргум читал сообщение, он мрачнел прямо на глазах. Дочитав до конца, виконт мысленно выругался, затем схватил бокал и залпом его осушил. «Представляешь, брат, в Академии пробудили призрачную стражу». «Кто?» «Судя по тому, что ректор прервал какое-то важное совещание и вызвал к себе Алтона». «Думаешь, парень способен возродить древнюю охрану?» «А ты сам посуди. Пока Алтон не появился в Академии, там и думать забыли про возрождение стражи. Честно говоря, в то время, когда я там учился, мало кто даже вспоминал о призрачных охранниках». «Погоди-ка». Граф поднял руку, призывая к тишине, однако сам не произнес ни слова, глубоко задумавшись. Примерно через минуту заговорил снова. «Неужели он еще и...» «Брат, ты о чем?» «Мы немедленно отправляемся к маркизу». «Ночью? Не боишься его разгневать?» Иргуму не хотелось общаться с маркизом. «Разгневаем, если не доложим. Пойдем». Олим поднялся с кресла. Интерлюдия. Шумскому доложили о пробуждении призрачной стражи люди, которых он отправил в академию для захвата указанной им студентки. Граф подобрал надежных исполнителей, оснастил их редкими артефактами и больше не сомневался, что Барина в ближайший день-два окажется в его руках. Однако его наемники получили мощный отпор, стоило первому перебраться через ограду. Волшебника шестого ранга откинуло невидимым барьером, а когда маг попытался проломить преграду артефактом, появился полупрозрачный воин. Он нанес легкий удар, и нарушитель приземлился в дюжине шагов со сломанными ребрами. «Как же все не вовремя!» Мысленно негодовал вельможа. «Как же все не вовремя!» Мысленно негодовал вельможа. «Получи я девку, и никуда бы он не делся. Теперь же выковырнуть ее из Академии невозможно. Ждать, когда сама выйдет? Не вариант. Что остается? Схватить кого-то из приятелей Алтона? Опять с ним с кем бодаться? Тот взял их под плотную опеку». После гибели барона Кустинского и пожара в усадьбе, где хранился компромат на многих вельмож Мериги, у Шумского значительно поубавилось возможностей. Парочка баронов недавно попросту послали подальше людей графа, заявив, что тот якобы продал бумаги тайной канцелярии. «Неужели Нимскому удалось обнаружить тайники до того, как начался пожар? Или хозяин дома сам показал?» «Когда бы успел? Его метка погасла при вторжении бойцов тайной канцелярии в дом». Шумский прекрасно понимал, что при таком раскладе герцог Драунский, его нынешний наниматель, может потерять интерес к вновь оплошавшему исполнителю, что сулило массу неприятностей, одна из которых — устранение самого неудачника. «Да зарезу нужен успешный ход в этой партии, чтобы стереть мой двойной просчет у озера Рахна, когда парочка сбежала, а следы портала попали в чужие руки. А все почему? Рано я расслабился. Думал, птичка в надежной клетке и никуда не денется. Решил провести операцию без шума, да еще кое-какие новинки на подопытных испытать. А подопытные оказались крепкими зубами. В итоге в лужу сел я, и пока в ней и бултыхаюсь. Шумский снимал номер в одной из лучших гостиниц столицы, от которой до главных ворот Академии было минут 10 неспешной ходьбы. Проживал граф под чужой фамилией, держал в соседних комнатах солидную охрану под видом таких же постояльцев, дежуривших в фойе и перед входом в гостиницу. «Приветствую тебя, граф!» Голос заставил Шумского вздрогнуть. Появившегося в кресле немолодого человека ему захотелось тут же ударить молнией, однако соображал вельможа быстро и сумел справиться с рискованным желанием. Раз гость незаметно проник в его комнату, значит, чародей не из последних. «Доброй ночи, уважаемый!» Мягким голосом поздоровался он. «Вы по какому делу пожаловали? И как к вам обращаться?» «Хочешь знать мое имя? Ладно, пусть будет Зордан». Гость усмехнулся. На вид ему было под 60. Невысокий, худой, русые волосы слегка поддернуты сединой. Лицо — классический овал с мелкими чертами. Колючий взгляд серых глаз буквально сверлил собеседника. «Не скажу, что рад нежданному визиту, господин Зордан, но причину его все же хотелось бы узнать. Вы ведь не просто так ко мне заглянули?» «Не буду утверждать, что перепутал двери номера», — снова усмехнулся гость. «Дельце небольшое действительно имеется. Меня заинтересовал один молодой человек, и ты о нем что-то наверняка знаешь». «Речь идет об Алтоне?» — спросил граф, хотя нисколько не сомневался в ответе. «Да-да, с недавних пор он привлекает к себе много внимания. Хотелось бы перед встречей немного узнать, что за тип». «Сам бы не прочь с ним переговорить, да все никак не получается». «Речь не о тебе и твоих проблемах, граф», — вмиг посуровил собеседник. «Я же не спрашиваю, как ты поживаешь». Шумского придавила магическая мощь ночного визитера. Тот рангом явно перевалил за 10, а потому даже пытаться противостоять ему не стоило. «Прошу прощения, уважаемый Зордан. Об Алтоне могу рассказать следующее». Граф выложил все, что знал, включая историю своих неудачных попыток устранить молодого человека. Во время рассказа гость не проронил ни слова. «Сегодня опять не повезло», — продолжил Шумский после небольшой паузы. «В академии пробудилась призрачная стража, и посланные мной люди за подругой Алтона вообще не смогли проникнуть внутрь». «У тебя все?» — через минуту безмолвия спросил Зордан. «Могу назвать тех, кто знает об Алтоне больше, чем я». «Слушаю». Впервые он объявился на землях Рунских и сразу стал объектом их пристального внимания. «У этих вельмож должно иметься самое подробное досье на парня». «Очень ценная информация, граф. Благодарю». Гость положил на стол черный браслет и произнес: «Это небольшая компенсация за причиненные неудобства. продолжай следить за Алтоном. Вполне возможно, загляну в гости попозже. Счастливо оставаться. Зордан исчез, а граф еще долго сидел в своем кресле, не двигаясь. Он опасался, что гость лишь прикрылся невидимостью и нанесет коварный удар, стоит хозяину расслабиться. Однако по прошествии нескольких минут, когда ничего так и не произошло, он смог облегченно выдохнуть. «Кто это был? Почему я раньше ничего о нем не слышал? Зачем ему Алтон? С другой стороны, пытаться совать свой нос в дела этого человека, надо быть полным идиотом. Волшебник, которому ничего не стоит проникнуть в охраняемую комнату. Полагаю, если бы он захотел, прихлопнул бы меня как муху. Может, это сделает браслет?» Шумский посмотрел на подарок. «Пожалуй, в ближайшее время надевать его не буду. Береженного и Вард бережет».